Господь, молитве пред тобой склоняюсь, благодарно сердце приношу тебе за любовь, за мой твой, Боже, умоляю, освети, очисти жизнь мою вполне. Нежно ты склонился.